Потом дед вдруг заторопился к правлению кооператива и, увидев белую машину у ворот, сказал себе, что счастье ему улыбается. Он застал Прикопа в столовой, уплетающего фасолевый суп. Перед тарелкой лежала разрезанная на четыре части красная луковица, а в хлебнице свежий, пышущий жаром домашний каравай. В столовой никого не было, кроме кухарки, которая, напевая, мыла посуду. Завидев майора, Прикоп вздрогнул. «Прошу прощения», — негромко сказал дед, — «что я тебя беспокою, товарищ Прикоп, и мне бы надо было подождать, пока ты даешь этот несравненный фасолевый суп, которым я из-за печени давно не могу полакомиться. Но раз я уже здесь, прошу тебя, продолжай ужин и по мере возможности отвечай на мои вопросы». Юноша отодвинул тарелку в сторону и повернулся так, чтобы прямо смотреть деду в лицо. «Я сообщил вам все, что знаю. Меня ждет товарищ председатель», — сказал он и хотел встать. Дед положил ему руку на плечо и, улыбаясь, усадил на место. «Я договорился с председателем. Он позволил мне беседовать с тобой сколько угодно. Что же касается истин, которые ты мне открыл, то, кажется, по каким-то неизвестным причинам ты открыл мне далеко не все. Я сказал все, что знаю, а больше, молодой человек, мне как раз это больше и нужно. У меня имеется дневниковая запись Анны Драги, которую я нашел совершенно случайно. В тот вечер, когда ты приехал на побывку, ты обручился с ней. По крайней мере, так она пишет. Я получил сегодня сведения из твоей части. Старшина Амариэй узнал, что причиной твоей побывки была как раз помолвка. Когда два источника утверждают одно и то же, я думаю, бессовестно было бы с твоей стороны отрицать это. Я знаю, вы подозреваете, что я убил ее, но я хочу, когда я уехал, она была жива-здорова и печальна. Очень печально. Печально, потому что девушка что-то доверила тебе. Ты поклялся сохранить это в тайне и не сохранил. Прикоп покраснел и дрожащей рукой поднес спичку к сигарете. «Что ты на это скажешь, молодой человек?» Прикоп глубоко затянулся. С его лица исчезло выражение заносчивости. На висках волосы заблестели от пота. «Товарищ майор, почему вы меня преследуете? Я знаю, что у старшины зуб на меня. Это известно не только мне. Но его ревность меня не трогает, так и знаете. Он это из ревности сделал. Раз она предпочла меня...» «Вот как? Если Анна Драга предпочла тебя, значит, она верила в твою любовь. Придется проверить твои слова относительно старшины. Но не забывай, любая клевета карается по соответствующей статье закона». «Вы думаете, я боюсь закона?» — сказал Прикоп и горько улыбнулся. «Товарищ майор, раз уж на то пошло, да, я обручился с Анной Драгой, если это можно назвать обручением. Но я хочу добавить, то, что она сказала мне в тот вечер, заставило меня подумать, что она не из любви со мной обручилась. Ей нужно было поверить кому-нибудь свои секреты, и она нашла такого олуха, как я. Если вы знаете, что случилось тогда, может, вы знаете и то, что я оборвал ее признание, сказал, что мне нужна она, а не ее проблемы, из-за которых она восстановила против себя всю деревню.